Глава 5. Неожиданные встречи перед вратами. Кто-то негромко постучал в дверь. «Сэр, я тут принес файл, который вы просили. Проходи». У Чинчхоль вошел в офис президента ассоциации Кок Ин Хи, весело поприветствовал шефа. Взяв документы в руки, старый президент глянул на фотографию, что была прикреплена сверху. Чин У. Фотография была довольно старой. Ее сделали еще в те времена, когда молодой человек впервые получил лицензию. Разница во внешнем виде была колоссальной. Но в этом юноше все-таки можно было хоть и с трудом узнать Джин Ву. Кок Ин Хи постепенно мрачнел по мере того, как читал список достижений молодого человека. Мало того, что и ранговый, так еще и самый слабый среди них. Он что, проработал таким образом 4 года? Подобное иначе как суицидом не назовешь. Глупее поступков президент еще не видел, и хотя эти рейды были довольно простыми по сравнению с теми, что проводят гильдии, они все равно были бы невероятно тяжелы для ирангового охотника. Судя по всему, значимую часть своей карьеры Джин Ву провел в госпитале. Он еще неплохо держался со всеми своими многочисленными ранениями. Еще ходят слухи, что он подался туда из-за медицинских расходов своей матери. Благородно, ничего не скажешь. Особенно для нынешней молодежи, у которых практически не осталось морали. Кок Ин Хи улыбнулся, читая этот документ. Отец Джин Ву пропал без вести много лет назад. Юноше пришлось взваливать огромный груз на свои плечи. Забота о младшей сестре и больной матери. Он еще мальчик, остался совсем один в жестоком мире. А все вокруг лишь издевались над ним, видя лишь низкорангового охотника неудач. Президент ассоциации решил просмотреть файлы Джин Ву, когда узнал, что охотник Е-ранга перепробудился. Это было довольно редкое явление, но увидеть в них такого он точно не ожидал. Чем больше Кок Ин Хи узнавал, тем больше убеждался, что Джин Ву был хорошим человеком, а хорошие люди не так часто встречаются в этом мире. «И все-таки очень жаль, что мне придется отдать этого паренька гильдиям», – подумал президент. Паренька собирались использовать, а он не мог никак помешать этому. Но все-таки эта информация немного расстроила президента. Но почему ему не удалось уговорить его вступить в ассоциацию? Кок Ин Хи щелкнул языком и перевернул страницу, но оказалось, что досье закончилось. С довольным выражением лица старик закрыл файл. «Хорошая работа. Прекрасная. Спасибо вам, сэр». У Чинчхоль взял документы и был готов уходить, когда неожиданно развернулся и неуверенно заговорил. «Президент?» «Да». Кок Ин Хи поднял голову и внимательно посмотрел на собеседника. У Чинчхолю было очень неловко. Это было видно, потому как его лицо покрылось розовыми пятнами. Подумать только, сам шеф У стоит с таким лицом. Что же такого он хочет сказать или спросить? Кок Ин Хи стало очень любопытно. «Что такое?» Подбодрил он. Шеф неуверенно продолжил после минутной паузы. «Мне нужно кое о чем доложить. Пару минут назад мы узнали, что охотник Сон Джин Ву присоединился к рейду». «Так быстро?» Искренне удивился президент. «И чей это рейд?» «Рейд гильдии охотников», проговорил тот. «Гильдия охотников, говорите?» Сон Джин Ву все-таки решил присоединиться к гильдии охотников. А ведь прошел всего один день. Быстро он. Лицо Кок Ин Хи снова помрачнело. И после всех разговоров он решил согласиться на предложение гильдии охотников. Если дело именно в этом, то дела обстоят не очень хорошо. Кок Ин Хи сильно тронула встреча с таким прекрасным человеком. Однако, если сопоставить все факты, Джин Ву не создавал впечатления ветреного человека. Нет, тут определенно скрыта другая причина. Но какая? Да, точно. Скорее всего, Джин Ву планирует сразиться с сильными магическими существами, и гильдия охотников подходит для этого лучше всего. Кок Ин Хи изо всех сил старался убедить себя, что причина именно в этом. Однако следующие слова У Чин Хё вдребезги разбили его предположение. «Не думаю, президент», – сказал он. «Разве есть еще какая-то информация?» «Согласно нашим записям, охотник Сон Джин Ву не вошел в рейд-команду. Он записался в команду шахтеров». Кок Ин Хи внезапно подскочил с места. Он раскрыл глаза так широко, насколько мог. «Что? Охотник С-ранга добровольно пошел в шахтеры?» Это было немыслимо. Невероятно, невозможно. Старик не мог поверить своим ушам. Собственно, у Чинчхоль тоже. Шеф неоднократно проверил информацию, но все доклады твердили одно. «Поэтому, собственно, я и не был уверен, стоит ли докладывать», – промолвил он. О чем Сон Джин Ву думал, что вообще на уме у этого необычного паренька? По вискам президента начали катиться капли пота. «Таков доклад, сэр». Кок Ин Хи снова упал в свое кресло и засмеялся. Он смеялся продолжительно и громко, от души. «Что за удивительный юноша!» – весело воскликнул он. Надев каску и спецовку, которую ему выдали, Джин Ву пошел вслед за лидером команды Пэкюн Соком. Около врат собралось приличное количество охотников в таких же касках. Их было около 20. Все взгляды были прикованы к лидеру. Усатый охотник указал рукой на Джин Ву. «Это Сон! Сегодня он будет с нами!» – проговорил он. «Всем привет!» – поздоровался Джин Ву. Джин Ву слегка склонил голову, а потом глянул на охотников. Они все отнеслись к нему довольно холодно. Джин Ву прекрасно понимал, почему. В конце концов. Он был здесь временно и даже имел право не появляться завтра, в то время как другие охотники имели контракт от гильдии на шахтерство, так что в дружбе с ним для них не было никакого толку. «Боже, ребята, ну же! Он все равно член команды, с которым вам еще работать!» Лидер Пенни ловко улыбнулся и добродушно взглянул на агрессивного настроенного охотника. «Сон Си! Будешь закреплен за Мок Си! Если что-то будет непонятно, то он тебя обучит!» «Говорит, Мок немного, но он пробыл здесь дольше остальных!» «Понятно!» Не стал спорить Джин Ву. Он прошел вперед и тихо встал около мужчины, которого звали Мок Щи. Тот едва взглянул на него и бросил. «Мок Чин Су! Сон Джин Ву!» На этом их знакомство закончилось. Мок Чин Су молча повернулся к лидеру. «Милая атмосфера, ничего не скажешь. Дружный, приятный коллектив». Джин Ву огляделся по сторонам. На расстоянии лидер и один из работников обсуждали нечто по виду серьезное. Слегка сконцентрировавшись, Джин Ву смог подслушать их разговор. «Команда нападения все еще там?» «Они сказали, что давным-давно со всеми разобрались. Почему так долго?» «Они практически закончили. Это все ради безопасности. Твоей, членов твоей команды. Просто подожди немного, пока все магические существа не будут убиты». «Я это уже в третий раз слышу». «Лидер, вы же знаете, как там будет опасно, если они проведут зачистку спустя рукава. Что если какой-то зверь спрячется и нападет на вашу команду?» Когда молодой парень, что годился ему в сыновья, улыбнулся, лидер команды Бо не мог продолжать злиться. Он покачал головой и улыбнулся в ответ. «Да знаю я, знаю». «О, вы немного успокоились?» – обрадовался тот. «Я сказал, что все знаю. Иди и займись делом». «Да, сэр. Как только они выйдут, я примчусь сюда так быстро, как только смогу. И сразу дам вам знать». «И да, вы же помните, что мы хотели успеть к счастливым часам после работы, верно?» «Помню, так что делай дело, сопляк!» Разговор закончился в дружеском ключе. Работник изящно выкрутился из ситуации. Иногда создается впечатление, что в больших гильдиях работают только наглые невоспитанные люди. Однако служащие гильдии, выполняющие канцелярскую работу, были обычными людьми, а охотники, занимающиеся физическим трудом, были пробужденными существами. Работы для них всегда было очень много, а вот самих пробудившихся крайне мало. Нельзя просто убрать одного и поставить другого, как запчасти в механизме. А потому обычные сотрудники очень бережно относились к охотникам. И хотя публика смотрела на белых воротничков из гильдии с любопытством, им тоже хватало головной боли и труда. Перестав слушать разговор вдали, Джин Ву сосредоточился на шепоте позади себя. «Вы слышали?» – сказал кто-то. «Сегодняшний новичок Е-ранговый. Опять, что ли?» Как и в прошлом, Джин Ву терпеть не мог свой острый слух. Он бы многого не хотел слышать. Не могу же я ходить с затычками в ушах. Пока он хихикал про себя, разговор его сопротивца продолжился. «Что? Е-ранговый? Они взяли Е-рангового? Ага». Молодой человек чувствовал, как его затылок сверлили многочисленные взгляды. Снова стал предметом обсуждения. «Ну сколько можно?» «Но с чего бы лидеру брать Е-рангового? Он вообще как-то пригодится?» «А я о чем?» «Можем и не успеть сегодня все закончить». Взволнованные голоса раздались отовсюду. Конечно, никто не хотел его оскорблять, поэтому все говорили тихо. Но они были бессильны перед усиленными чувствами Джин Ву. Тот уже не мог давить себе в смех. «Видимо, это еще одна причина, по которой они так холодно приняли меня. На самом деле, здесь нет ничего удивительного. На Е-ранговых охотников все смотрели свысока. Джин Ву давно привык к такому отношению. Поэтому его даже забавляла подобная ситуация. К тому же, скоро они станут обращаться к нему совсем по-другому. В это время возле врат раздался шум. «Наверное, команда нападения вернулась. Справились, наконец-то». Уставшие от ожидания шахтеры команды охотников заметно повеселели. Наблюдая за сценой, лидер команды П скомандовал своим подчиненным. «Хорошо, пойдемте». Охотники-майнеры собрали свое снаряжение и двинулись в путь, не мешкая. Джин Ву пошел следом. «Спасибо за труд! Спасибо! Все хорошо потрудились сегодня!» Перед вратами работники гильдии охотников радостно встречали рейд-группу. Джин Ву понял, что команда нападения здесь называют рейд-группу. «Эти ребята – сильнейшая рейд-группа страны!» Джин Ву сузил глаза, разглядывая высокоранговых. «Нет!» Даже на и высокоранговых охотников одно лицо сразу показалось ему знакомым. Чхвечо Ин, глава гильдии охотников и охотник С-ранга, класса маг. Джин Ву очень не хотел, чтобы Чхвечо Ин узнал его, а потому натянул каску пониже. К счастью, вокруг него стояла толпа охотников в таких же нарядах, поэтому Джин Ву смог смешаться с ними, тихо изучая лучшую рейд-группу страны. Это главные члены гильдии охотников. Джин Ву не смог скрыть свое удивление. В отличие от его ожиданий, найти охотника с сильной энергией оказалось крайне сложным делом. И хотя Чхвечо Ин излучал невероятную магическую силу, достойную титула сильнейший солдат, остальная часть рейда весьма разочаровывала. Они настолько слабы? Разумеется, нет. Джин Ву закачал головой на такие мысли. Членов главной рейд-группы гильдия номер один в стране отбирали после невероятного количества испытаний. Сам глава гильдии участвовал в рейде. Я сомневаюсь, что члены этой группы могут так сильно отставать от него. Нет, это не они слабые. Это я стал настолько сильным. С удивлением обнаружил Джин Ву. Уголки его рта приподнялись в улыбке. Сила, понятие относительное. Стороне Джин Ву не прошли зря. Они вознесли юношу в такое положение, что даже те охотники Аранга казались ему слабыми. Такая разница в силе между ними дала молодому человеку уверенность в собственных способностях. От этого сердце парня забилось сильнее. Тут ворота приковали к себе взгляд Джин Ву. Невероятные чувства переполнили его. «Боже!» – прошептал юноша. Короткостриженная женщина выходила из врат. Его внимание сначала захватили ее большие красивые глаза. На лице женщины не было ни капли макияжа. Ее чистая белая кожа притягивала взгляд. Такой красавице сделали бы комплимент 99 из 100 мужчин. Однако больше всего Джин Ву привлекала не внешность женщины, а то, что исходило изнутри. Сила, что излучалась ее телом, огромное количество силы. Джин Ву определил, что она должна быть того же уровня, что и Чхве Чо Ин, а скорее всего выше. От нее исходила невероятная аура давления. Успокоив свои мысли, Джин Ву наконец понял, кто прошел перед ним. Единственная женщина S-ранга в Корее – Чха Хэ Ин. Наравне с Чхве Чо Ин она была столпом гильдии охотников выше по рангу. Других вариантов нет. Сколько женщин в Корее обладало такой силой? Правда, ее лицо было не особо известно публике. Охотница не любила светиться в СМИ, поэтому сегодня Джин Ву увидел ее впервые. Вопреки слухам, она совсем не страшная, а очень даже привлекательная. С чего бы ей тогда так не любить камеры? Обычно девушкам нравилось быть на всеобщем обозрении, привлекая к себе внимание, особенно таким красивым. Словно почувствовав его взгляд, Чха Хэ Ин повернулась в сторону Джин Ву. «Думаю, мне стоит применить сокрытие». Джин Ву скрыл свое присутствие, и девушка стояла, совсем сбитая с толку. «Что только что произошло? Я чувствую...» – думала она. «Хэ Ин это все себе придумала?» Сначала ей в голову пришла мысль, что сюда пришел президент ассоциации Кокон Хи, но вмиг эта неведомая сила пропала, будто ее здесь не было. «Президент ассоциации – человек занятой, так что он точно не посетил бы нас без предупреждения. Увы, за потерю бдительности ей пришлось заплатить страшную цену. Она усилила все свои чувства, чтобы найти источник силы, и поэтому зловоние, которое она обычно подавляла, пробралось в ее нос. Ух!» И как всегда, Чха и Ин достала платок и прикрыла нос. Девушка быстро побежала за другими охотниками прочь от этого места. А чувства у нее развиты неплохо. Джин Ву облегченно вздохнул, смотря в спину удаляющейся Чха Хэ Ин. Теперь вся команда нападения покинула врата. Дождавшись этого момента, лидер П повернулся к членам команды шахтеров. Он громко хлопнул ладоши и заговорил звонким голосом. «Хорошо, теперь настал наш черед. Давайте хорошенько поработаем». Когда команда сборщиков вошла во врата, за ней последовала и команда шахтеров. Джин Ву остановился у входа. Пока он стоял и осматривался его первые врата Аранга, к нему подошел работник. «Сон Си, что ты делаешь? Мы тоже должны войти». «Хорошо». Дав короткий ответ, Джин Ву направился вслед за остальными. Как и всегда, перед ним появилось знакомое оповещение. «Информация. Вы вошли в подземелье».